Глава 27. Власов казался мне идеальным мужчиной. Мужчиной с большой буквы. Я так привыкла, что он уделяет внимание только мне, и я единственная женщина в его жизни, что встреча с Катей вернула с небес на землю. Все время с ним я провела словно в каком-то коконе, маленьком, уютном мирке. Где нет посторонних, где нет обид и злости, где не было его прошлого. Хотя мое периодически напоминало о себе и проходилось по нам катком. В чем Вадим был действительно прав, так это в том, что он не давал повода не доверять ему. Но этот взгляд... Я не могла не запомнить взгляд, которым он смотрел на бывшую. Так смотрят на человека, которого любили и которого потеряли не по своей вине. С растерянностью, немного с грустью. И мальчик. Маленький мальчик, так похожий на Власова. В один момент Вадим получил сына и внимание женщины, которую когда-то хотел вернуть. Внутри все сжималось от страха. Мне не хватало воздуха в легких, когда я думала, что он вернется в номер и захочет серьезно поговорить. Конечно, он не выгонит меня сразу. Скажет, что я могу остаться на ночь, купит билет обратно. «Господи, Наташ, ты вообще о чем думаешь?» — спросила саму себя, накрыв лицо ладонями и беззвучно плача. Слезы лились ручьями. Было жаль себя. Жаль нашего малыша. Жаль, что счастлива я была так недолго. И в будущем нам с Власовым предстояли холодные встречи. Боже, как же я боялась его потерять. До дрожи во всем теле. До паники, от которой сжимало горло спазмом. Такие знакомые раздирающие ощущения терзали меня. Ощущения потери и предательства. Я не думала, что буду переживать их вновь так быстро. Да, я была уверена, что рядом с Вадимом я не испытаю ничего подобного. Но меня выжигало изнутри. Я заставила себя лечь в кровать. Холодная постель. Огни за окном. Комната, погруженная в полумрак. Щелкнул электронный замок номера. Власов тихо прошел внутрь, на мгновение задержавшись у входа. Судя по звукам, он закрыл дверь, снял обувь. Затем шелест одежды, стук от которого я вздрогнула. Телефон выпал из кармана штанов. «Чёрт!» — Вадим процедил сквозь зубы. В комнате на секунду стало светлее. Он сказал что-то еще, но я не услышала за грохотом собственного сердца. Я перевела дыхание, стараясь не выдать себя. Тихо, медленно втягивая воздух и бесшумно его выдыхая. Власов лег рядом. От него немного пахло алкоголем. «Над!» — позвал тихо, обнял меня со спины и уткнулся лицом в волосы на затылке. «Я знаю, что ты не спишь. Прости. Не совсем понимаю, за что прошу прощения, но прости меня. Хотел, чтобы ты расслабилась, но вышло как-то херово». Я молчала. Внутри продолжало все кипеть. Слезы стояли в глазах, и тело мелко-мелко дрожало. «Я люблю тебя, Над. Люблю». Он гладился лицом о мои волосы. «Утром нам дадут новый номер. Переселимся». «Над». «Что?» — ответила подрагивающим голосом. «Я тебя люблю», — повторил он. «И я тебя», — прошептала я, надеясь, что он не услышит, как ломается мой голос. Простонал, сгребая меня в охапку и притягивая к себе. «Мальчишка не мой. Я разговаривал с Катей». Я должна была испытать облегчение, но тот факт, что Вадим виделся с бывшей, болезненно сжимал сердце. «А если бы он был твой?» — спросила я, выровняв дыхание перед этим. «Был бы мой. Но на наших отношениях этот факт никак бы не отразился. Я люблю тебя и хочу быть с тобой, Наташ. Поверь, Катя в прошлом. И я не тот человек, чтобы возвращаться, когда от тебя вытерли ноги». «А если бы...» «Наташ...» Власов развернул меня к себе. «А давай не будем гадать, а если... М? Я хочу быть с тобой. И только с тобой. У нас скоро будет ребенок. Зачем все эти «а если»?» Мне было тепло в объятиях. Уютно. Именно так, как нужно, чтобы чувствовать себя счастливой. «Я боюсь, что ты не переболел ею». Мне стоило усилий, чтобы рассказать о страхах. «Переболел. И ты знаешь, я не из тех, кто будет бегать на два фронта. Я не люблю делить. Это правило касается не только материального, но и отношений. Или мое, или...» Он замолчал. «Ты действительно думаешь, что встречи достаточно, чтобы забыть о тебе?» «А чего достаточно?» — спросила я, уже не скрываясь, стирая слезы с лица. «Наташ...» Он говорил со мной, словно с ребенком. «Мы знаем друг друга 5 лет. Неужели ты думаешь, что я брошу все, что мы выстроили за эти месяцы, ради кого-то? Ради сына и женщины, которую ты любил. У меня начинает складываться впечатление, что ты хочешь избавиться от меня. Усмехнулся он. Пацан не мой. С Катей я контактировал впервые за несколько лет. Так зачем мне предавать тебя? Ради чего? Я не могла ответить на этот вопрос. Люблю и хочу я тебя, Над. Ты испугалась? Ревнуешь? Спросил он примирительно. А ты бы не ревновал к Никите? К нему нет. Он мудак. Кому-то другому ревновал. Женщины любят мудаков, сказала я из вредности. Хотя это было отчасти правдой. Но не ты. Он придвинулся ко мне и легонько поцеловал в губы. Едва коснулся. Ты же любишь меня, а я хороший парень. Не могу сейчас сказать о тебе такого, Власов. Я отвернулась, не позволяя углубить поцелуй. Спокойной ночи. Не хочешь искупаться в море ночью? Спросил, когда я легла на бок и накрылась одеялом. Нет. Мне хотелось отмотать этот вечер назад, к моменту, когда Катя подошла к столу. Я бы определенно отреагировала иначе. Не ушла. Только что и кому бы я доказала?